Глава 11. Переговоры. Путники добрались до столицы живыми и здоровыми. Попасть в крепость им мешало последнее препятствие – ледоход на широкой реке у ее стен. Здесь Яков не волновался. Он выбрал для ночевки большой постоялый двор на холме. Там собралось больше десятка купцов, ожидавших переправы. На рассвете, когда морозец прихватил лужи, волшебники-маулы вышли на крепостную стену. Одни заморозили широкую полосу от берега до берега, другие разбили торчащие льдины, а заодно разбудили путешественников. Третьи засыпали эту полосу снегом. Получился вполне надежный широкий мост, хоть и временный. Телеги и сани ехали по нему сразу в две стороны. Для пешеходов тоже места хватило. Перебравшись на тот берег, Яков не стал задерживаться, чтобы показать графине продолжение. Как только ледяной мост опустел, за дело взялись другие волшебники, разрушив хрупкое чудо. Река медленно понесла дальше обломки моста. Казалось бы, у парней больше нет причин для волнений. Но Яков заранее предупредил, что в городе могут поджидать шпионы Вангавы. Даже въехав в королевский замок, нужно быть начеку. Хотя здесь уже сами путешественники стали причиной для слухов и сплетен. Особенно, когда бывший гвардеец удостоился чести предстать перед королем. Точнее, слуга приказал следовать за ним всем пятерым. Ко всеобщему удивлению, только Яков поклонился как дворянин. Графиня вместе с простолюдинами стала на колени перед Филиппом. «Встаньте, графиня Элиза, вам нет нужды так кланяться. Ваше Величество!» Встала и вдруг заговорила Эмма. «Мой наряд мог вызвать недопонимание. Я узнала о судьбе короля Руслана, поэтому предпочла временно поменяться местами со своей служанкой». «Понимаю», — после некоторой паузы сказал король. «Надеюсь, в моей семье вы сможете почувствовать себя в безопасности. Тогда позвольте мне сразу заявить о цели визита. Я еще не приняла предложение его высочества Арсения. Однако ваш гонец убедил меня, что переговоры с вашим величеством стоят трудностей и опасностей дальней дороги. Поэтому я здесь». «Хорошо. Разговор продолжим за ужином. А пока можете отдохнуть с дороги. Служанки, которые ждут за дверью, проводят вас в покое. Они в вашем полном распоряжении». «Благодарю», — поклонилась девушка и пошла гордой походкой к выходу. Парни не посмели повернуться к королю спиной, а он проводил гостью долгим взглядом. Настоящая Эмма поспешила за ней. Сюда долетело лишь начало разговора со служанками о том, кто из девушек настоящая графиня. Когда дверь за ними закрылась, Филипп строго посмотрел на Якова и сказал: «Вы должны были убедить ее выйти замуж за принца Арсения. Теперь я даже рад, что вы не сосватали служанку. Будем считать, что с заданием вы справились. Подойдите за наградой, а со своими людьми расплатитесь сами». «Благодарю, ваше величество», — поспешил к трону Яков. «Обычно мы не допускаем до королевского турнира и не принимаем назад в гвардию тех, кто ушел из нее. Если не возражаете, я могу принять вас на штатскую должность в свиту принца Арсения. Почту за честь служить его высочеству». Яков взял полный кошелек с подноса слуги и поклонился королю. «Все трое, до официального объявления о свадьбе помалкивайте», — строго продолжал Филипп. «О том, что привезли графиню, можете друзьям рассказать. Яков, сегодня найдите себе жилье, а завтра к полудню приходите, как прикажете, ваше величество». Поклонился Яков, а за ним и его люди. О том, что цена жилья зависит от расстояния до замка, знали все. Яков пообещал, что Алик переночует с ними, если поможет. Он начал поиски примерно в средней части города. Расспрашивать пришлось Егору. Алик присматривал за санями, а господин бродил по узким переулкам молча. Две комнаты нашлись над лавкой портного. Господин пошел по делам, а Егора с Аликом послал пристроить транспорт на постоялом дворе неподалеку. Оттуда Алик сразу пошел за гостинцами. Далеко за полдень, когда все собрались снова, Яков заперся с ними в своей комнате и тихо сказал: «Путешествие получилось дольше и опаснее, чем я ожидал. Король заплатил щедро, поэтому и я поступлю так же. Алик, тебе 20 серебряных». «Благодарю, господин». «Егор, тебе 10». «Спасибо, господин». «Штатскому в замке оруженосец не положен. Мне нужен слуга, чтобы заботиться об одежде и прочем. Я напишу отцу письмо. Если хочешь, попрошу нанять тебя в нашу стражу». «Вы очень добры, но я надеюсь, что переговоры пройдут успешно. Как только Чикора объявит о подготовке к походу, я вступлю в армию». «Это сильно отличается от переговоров между купцами», — покачал головой Яков. «Может уйти несколько дней или даже недель. Вот у купцов и поработаю, пока дожидаюсь», — уверенно ответил Егор. «Хорошо. Что касается тебя», — повернулся господин к Алику. «Есть предложение. Две лошади я оставлю себе, а сани с парой надо бы отправить домой. Если собираешься в Миллери, то и сам быстрее доберешься и мое письмо передашь. Правда, всего за пятак. Я гостинца с агильдийцем обещал, так что день-другой в столице проведу», — ответил Алик. «Авось попутчики найдутся. Если ваше письмо не слишком срочное, я готов его доставить». Яков в тот же день пошел с Егором на рынок подыскать нового слугу. Уже близились сумерки. Людей на площади почти не осталось. Появляться при дворе в грязной одежде нельзя. Пришлось выбирать из стайки тех, кто не утратил надежду найти работу. Яков окинул взглядом притихших бедняков, ткнул пальцем в тощую девчонку и спросил: «Стирать, гладить, дорогую одежду и прочее по хозяйству умеешь?» «Да, господин». Голосом, замирающим от волнения, ответила она. «Платить буду по медику в неделю. Плюс жилье и еда». «Согласна», — выпалила она. «Плата вполне обычная». Господин развернулся и пошел в свой новый дом. Она и сама догадалась пойти следом, а заодно старалась запомнить дорогу. Не такая уж легкая задача среди темных извилистых улочек и переулков. Яков и сам предпочел выбирать улицы пошире. Добравшись до лавки, он представил девочку хозяевам, а ей показал комнату и сказал: «Спать будешь здесь. Поешь с нами. Потом постираешь мне на завтра один комплект одежды. Она должна высохнуть до утра. Справишься?» «Да, господин», — звонко ответила она. «Особенно с первой частью», — тихо добавил Егор. После ужина каждый занялся своим делом. Трое парней легли спать в одной комнате, но уже таких привычных волшебных перинах. Девочка принялась за стирку. Тем временем в замке ужин со светскими разговорами и комплиментами закончился. Начались переговоры, в которых каждая сторона взвешивала слова на несколько шагов вперед. Насколько мне известно, после смерти короля Руслана никто не объявил себя правителем Чикоры, — начал Филипп. «Вы готовы заявить права на престол?» «Да, как только найду союзников, чтобы занять этот престол не только на словах», — ответила настоящая Элиза. «Однако необходимо соблюсти порядок. Чтобы стать королем Чикоры, Арсений должен жениться на ее королеве. Тогда скажу по-другому. Я объявлю себя королевой, как только посчитаю эти переговоры успешными. Что я получу после свадьбы, кроме места в вашем замке? А что вы хотели бы получить? Хитро прищурился Филипп. Вашу армию, обоз для нее и хотя бы временный союз со всеми соседями. Кроме Вангавы, разумеется. Союзники захотят часть трофеев. Переговоры с ними лучше проводить новому королю по ту сторону гор. По эту сторону я постараюсь убедить соседей, чтобы объявили о сборе добровольцев у нас. На большее рассчитывать не стоит. А вот размеры нашей армии стоит обсудить сейчас. Я слышал, что ваши люди очень патриотичны. Почему бы не собрать войско из них? Очевидно, что патриотизма недостаточно. Мы соберем армию добровольцев из беженцев, как только вы выделите землю для этого. Людей нужно вооружить и обучить. Но и тогда отощавшие бедняки не сравнятся с опытными солдатами Вангавы. Вот как. Звучит разумно. Но и мои соседи не просто так армии кормят. Покачал головой король. Я смогу дать не больше половины своих солдат. Зато позволю моим подданным вступить в вашу армию. Если так, задумалась на мгновение Элиза, людей должно хватить. Простые щиты они сделают сами, если вы позволите валить лес. Дубины заменят мечи. А вот луки и стрелы нужны настоящие и побольше. И телеги с провиантом. На это моей казны хватит. Как будем делить трофеи? Пополам? То, что в Чикоре, и так фактически станет собственностью вашего сына. То, что захватим в Вангаве? Пополам. Спокойно ответила Элиза. Вы не забыли, что я потрачу много денег? На оружие и провиант? Поднял брови Филипп. По мере продвижения на запад, к нам присоединятся многие. Не только опытные разбойники, которые все эти годы скрываются в лесах, но и полуголодные крестьяне и вернувшиеся на родину беженцы. Ради поднятия боевого духа мне придется принимать и кормить каждого добровольца. Хорошо, пока остановимся на вашем предложении. Еще один сложный вопрос. Как вы хотите поступить с захваченными землями Вангавы? Я предпочла бы оставить их в покое, чтобы история не повторилась. Но если у вас или у нового короля Чикоры хватит сил и казны, чтобы подчинить их, я возражать не стану. Филипп едва заметно улыбнулся. Переговоры прошли почти так, как он планировал, а девушка уверена, что много выторговала. А для кого? Для его Арсения, который и без переговоров все это получил бы. Обсудив еще несколько мелких моментов, король вызвал дипломатов. В ту же ночь они разослали соседям письма с последними новостями. А именно, Элиза объявила себя королевой Чикоры и стала невестой принца Арсения. Просьбу поспособствовать созданию новой армии Чикоры они тоже не забыли. Место выбрали поближе к будущему полю боя, к западу от крепости Миллери. Утром об этом же объявили глашатай во всех крепостях Фулакесы. Алекс с Егором как раз бродили по рынку в поисках клиентов. Купцы и рады бы нанять волшебника, но сейчас их интересовали только мастера холода. При распутице возможность заморозить грязь на дороге очень помогает. А те, кто способен устроить ледяные переправы через небольшие речки да затопленные низины, вообще нарасхват. Для друзей работы не находилось. Они вместе с толпой пошли послушать глашатая и с трудом поверили услышанному. «Похоже, тебе не придется тратиться на сбор наших», сказал Егор приятелю. «Мы, пожалуй, еще успеем поработать, пока добровольцы с дальних концов страны дойдут», — ответил Алик. «Нет, лучше оружие купим. Как раз на санях довезем. А то на Западе оно наверняка подорожает. Согласен. Только помельче и подешевле. Многие из наших сейчас и косу едва в руках удержат. Парни сразу оставили рынок и поспешили в бедный ремесленный район закупаться. Новость сюда еще не дошла. Один повернул налево, другой направо. Каждый сам решал, что покупать. Алик выбрал наконечники для копий и стрел, и охотничьи ножи. Хотелось бы и мечей купить, но он понимал, что не донесет. Егор покупал все дешевое оружие. Благо, Алик половину своего серебра ему отдал. На рынке не сказали, что король обеспечит армию Чекоры стрелами и провиантом. Объявили только, что королева Элиза примет в добровольцы и мужчин, и женщин, которые готовы отдать жизнь за свободу Родины. Егор нес связку мечей за спиной, как хворост. В другой руке – котомку с кинжалами и охотничьими ножами. У постоялого двора его уже поджидал Алик с запряженными в сани лошадьми. «Надо же! Я думал, что первым приду», – сказал Егор, укладывая покупки на сани. «Я и это едва донес», – развел руками Алик и добавил. «Здесь я расплатился. Поехали. А по дороге авось еще что купим». Сейчас они ехали на запад. Преодолевать широкую реку с ледоходом не пришлось, но дорога выдалась трудная. Груженные сани едва проезжали бесснежные участки. Парням приходилось вставать с саней, а то и помогать лошадям. Несмотря на это, в каждой кузнице, которую замечал на пути, Егор покупал дешевые мечи. Когда добрались до Миллери, снега на дороге почти не осталось. Сани пришлось остановить за городской стеной. Денис очень удивился, когда в дверь снежной вершины ввалился Егор со связкой мечей за спиной. К счастью, новости сюда дошли. Старик позволил свалить оружие в углу. Правда, увидев Егора с грузом в третий раз, он пожалел об этом. Горка выросла вполне приличная. Четвертую, последнюю часть принес сам Алик. Он выслушал ворчание мастера, извинился за неудобство и пообещал скоро вернуться. Немного посомневавшись, Егор остался в городе. Очень интересно увидеть лица барона и тех, кто в прошлый раз потешался над их увольнением. Но есть дело поважнее. Нужно разузнать, кто и где собирает войско. Алик поехал к барону один. Пара лошадей и по грязи быстро дотащила полегчавшие сани до замка. Посыльный отдал транспорт слугам, а сам попросил встречи с господином, чтобы передать письмо. Барон согласился очень неохотно. «Надеюсь, мой сын не влип в новые неприятности», — проворчал он, беря письмо. Хватило первых строк, чтобы его лицо посветлело. Он приказал позвать жену, дал прочитать ей, а потом спросил Алика. «Что можешь сказать о моем сыне?» «Когда я видел молодого господина последний раз, он был здоров и вполне счастлив. Он выполнял секретное поручение короля, поэтому не мог признаться даже вам, что едет в Магодию за невестой принца». «В такую даль?» – переспросила баронесса. «За какой невестой?» «За королевой Элизой, на которой принц Арсений женится?» – не поверил барон. Его величество позволил об этом рассказывать после объявления. «Неужели господин не написал?» «Наверняка из скромности», – уверенно заявил Алик. «Раз уж позволил, скажи-ка, по какой дороге вы горы переезжали?» Недоверчиво посмотрел на него барон. «Там зимой проезжих дорог нет», — улыбнулся Алик. «Мы в Леотарде сани оставили, а через горы пешком». «И королева тоже пешком?» — всплеснула руками баронесса. «Ага. Точнее, на снегоступах или на лыжах. иначе там по пояс провалиться можно. Я прикажу тебя накормить. Можешь в конюшне переночевать и рассказать любопытным, как мой сын придворным стал». Алик поблагодарил за доброту и ушел вместе со слугой. Он догадался, что барону гордость не позволяет прямо заявить, какой храбрый и достойный у него сын. Случай представился сразу же. И до еды на кухне, и после нее во дворе, и еще раз на конюшне, он снова и снова подтверждал, что молодой господин стал придворным благодаря смелости и преданности королю. Заодно Алик узнал и о том, что лагерь войска Чикоры разместился намного севернее, вдали от деревень. Судя по слухам, сейчас там едва ли десяток добровольцев, а остальные – отряд солдат графа, приставленный для порядка. Егор в городе узнал чуть больше. Как именно туда проехать? Едва дождавшись друга, он поделился с ним информацией и сразу отправился вступать в войско. Алик же не спешил. Он решил, что во время половодья до распутицы много народу все равно не придет. Лучше заработать денег на оружие. На самом деле, Алик нашел для своих денег применение поважнее оружия. Он положил перед Ирмой горсть монет и сказал: «Я понимаю, что этого мало, но я прошу вас проверить способности всех добровольцев к волшебству. Вы ведь все равно много времени в гильдии без работы сидите. Вообще-то, рассматривать волшебное изображение – как раз моя работа. Но сложность в другом. Обычно к нам никто из беженцев не заходит. А если на рынке объявить, что они за проверку не платят, тут и продохнуть некогда будет. А хотя бы прийти в лагерь и проверить там вы сможете, когда дороги просохнут?» – кивнула Ирма и задумчиво добавила: «Хотя об этом стоило бы позаботиться генералу вашей армии, а не тебе». Алик поблагодарил и сразу же пошел на рынок искать работу. Куча оружия в углу ждала своего часа. Денис окинул ее долгим взглядом и сказал, ни к кому не обращаясь: «Благодаря парнишке о нас многие узнали. К нам то купцы, то ремесленники, то крестьяне приходят, которые о нем слышали. Без него совсем скучно станет. Я тоже думаю, что стоит нам новых учеников набрать. Пожалуй, и правда, хотя бы крестьян стоит бесплатно проверять», — ответила Ирма. «Да, Матвею замена ой как нужна», — тихо заметил Денис и громче добавил: «Только ведь большинство уйдет с разбитыми надеждами. Вы бы с Гретой придумали, как по-тихому крестьян проверять. Это легко. Трудно выбрать только тех, кто растениями управлять сможет. Хотя можно и по деревням проехать. Алик вон сколько для своей страны тратит. Если так посмотреть, одного ученика для своей я бесплатно обучить смогу. И я одного, пока сила еще есть», — добавил мастер.